Добрый день. Читает Натали Рудштайн. Михаил Рудштайн. Путешествие по странам викингов на корабле Амадея. Путевые заметки. Издательство Гутенберг, 2010 год. Эпиграф. Жизнь во время путешествия – это мечта в чистом виде. Агата Кристи. Краткое предисловие. Итак, я сижу снова у своего компьютера и пишу. Я уже давно обещал, даже письменно в своих книжках, засесть за путевые заметки и описать некоторые наши путешествия. Вот и выполняю обещание. Почему именно сейчас? Почему я вообще опять взялся за перо, фигурально выражаясь? Я не думаю, что мне следовало написать сразу же, из дальних странствий возвратясь. Слишком уж много впечатлений. Надо было дать им немножко отстояться и осесть. С другой стороны, не следовало это и откладывать в долгий ящик, ибо память – штука капризная и ненадежная, особенно в моем возрасте. Как писал Стивен Кинг, время ворует у памяти. Теперь, что касается второго вопроса. Почему я начал писать? Здесь ответ не так прост. Я не могу сказать, что пишу для своих детей, и тем более для внуков, ибо по-русски они читают не только с трудом, но и безо всякого удовольствия. Для друзей – да, в какой-то степени. И поверьте мне, я не обманываюсь насчет своего литературного таланта, прекрасно понимая, что человечество может вполне обойтись и без моего очередного литературного шедевра. Хотя как приятно было бы верить, что это не так. Значит, следует признать, что пишу я все-таки для себя и для Наташи. В первую очередь для себя, ну и, конечно, для наших с ней русскоговорящих друзей. Главная же причина состоит, я думаю, в том, что работа над книгой – это занятие полезное, как минимум для меня самого. Занятие это придает моему существованию определенный смысл. Я замечаю, что в периоды, когда я пишу, у меня улучшается не только настроение, но и самочувствие, и я становлюсь сразу более переносимым для своих близких и в первую очередь для жены. Кроме того, ведь я могу зачитывать детям отрывки из книги. Слушают они с удовольствием. Тем более, что тогда им не нужно самим разбираться в хитросплетениях кириллицы. Кроме того, и я, и Наташа настолько влюбились в наш корабль Амадея и в само путешествие, что мне просто хочется поделиться этим со всеми и в первую очередь с тобой, читатель. Понятно, что такая влюбленность в нашу прекрасную Амадею делает мое повествование не всегда объективным. Эта книга отнюдь не ставит своей целью стать путеводителем по экзотическим северным странам или эдаким руководством для туристов. Мои возможности познания этих мест были сильно ограничены неважным состоянием моего здоровья, вынуждавшим меня сплошь и рядом отказываться от той или иной экскурсии или прогулки. И таким образом я не смог посетить многие места, где мне очень бы хотелось побывать. Эта книжка больше описывает мои личные впечатления и эмоции от этого потрясающего путешествия. Я еще никогда не писал путевых заметок и не имею ни малейшего представления, как это следует делать. Наверняка существуют какие-то правила, которым учат во всяких литературных учебных заведениях, кружках и на всевозможных курсах. Я же попробую руководствоваться теми же принципами, которых придерживался при работе над предыдущими двумя книгами, принципами, которые мне понятны и близки. Я буду просто рассказывать обо всем, что я видел и пережил во время моих путешествий. Конечно же, я добавлю и немного рассуждений, которые, возможно, не всегда будут правильными, но зато всегда моими. Считайте, что мы с вами, как и при чтении моих предыдущих книг, снова уютно устроились в удобных мягких креслах, и вы снова слушаете мой неторопливый рассказ. На этот раз рассказ о дальних странах, о вечных льдах, об айсбергах и вулканах, торчащих прямо из моря, о белых медведях, китах и тюленях, о полярном дне и полуночном солнце и о многом другом. Ну что же, в путь, мой дорогой читатель. Огонь!